«Троица чертовых лицемеров», — подумал я. А Пинер подал сигнал Джо. Пока Джо открывал бутылку, разливал и нес к нам, мы молчали. Джо поставил пиво передо мной и сказал: «Привет, мистер Деври». У стойки сгрудилось с полдюжины человек, и все они смотрели на нас, в основном на меня. Я понял, что весь город уже знает о моем знакомстве с загадочной миссис Бет Маршалл. Не в силах более сдерживаться, Пинер спросил: «Ну что, Кейт, и как ты ее находишь?» Все трое выжидательно подались вперед. «Как я ее нахожу?» Я не собирался рассказывать им, что это лучшая женщина, которая была в моей жизни, что я никак не могу дождаться завтрашнего дня, когда мы договорились встретиться вновь, чтобы повторить наше свидание. Я не собирался рассказывать, как мы лежали рядом в прохладном номере мотеля, и она сказала мне своим глубоким голосом, что в тот момент, когда из-за занавески увидела меня, привезшего ее мужа со станции, ее охватило пламя страсти. И я не собирался рассказывать, что в ней было нечто, вызывающее во мне мистическое чувство. Это ощущение скользящего по моей спине холодного пальца мертвеца, даже в тот момент, когда мы соединились с нею, и даже на вершине блаженства после взрыва и счастливого изнеможения, медленного спуска к подножию горы, где мы очнулись изумленные, потные и усталые. Ничего этого я не собирался им рассказывать. Я просто откинулся на спинку стула, нахмурился и, делая вид, что задумался, сказал: «Большая оригиналка. Пожалуй, ее можно назвать интровертом. Она едва раскрывала рот». Я взглянул на Пинера с самой змеиной своей улыбкой. Пытался наладить с ней контакт, но пока ничего не вышло. Они не сумели скрыть своего разочарования. «Значит, тебе не удалось узнать, как она относится к нашему городу?» — спросил, дергая себя за усы, Пинер. «Узнать-то мне удалось, но я не собирался повторять им то, что она сказала о Викстеде и всех его жителях. Меня самого удивила желчность ее характеристики». «Не было удобного случая», — солгал я. Отхлебнув пиво, я продолжил: «Но случай может представиться». Я намеренно оставил фразу неоконченной. Вся троица опять подалась вперед. «Это точно?» — спросил Мейсон. Оглядевшись, я подвинул стул поближе к столу и, понизив голос, сказал: «Строго между нами, но я сомневаюсь, что миссис Маршалл когда-нибудь научится водить. Некоторые женщины слишком боятся ездить, другие не могут сосредоточиться на том, что они делают, третьи просто теряют за рулем голову. Судя по тому, что я успел увидеть, у миссис Маршалл практически нет шансов сдать экзамен». Троица переглянулась. Олсон спросил: «И каков же вывод, мистер Девери?» «Об этом я и думаю, мистер Олсон. Я хотел бы быть полезным. Ведь я понимаю, как для вас важно узнать, что она думает о Викстеде». Я многозначительно посмотрел на них. «Мне представляется, что у нас есть два варианта действий». Пинер нетерпеливо спросил: «И какие же?» «Ну, во-первых, мы можем честно сказать маршалу, что его жена никогда не сдаст экзамен, и он сэкономит деньги, отказавшись от дальнейших уроков. Но тогда я потеряю контакт с миссис Маршалл и не смогу получить нужную нам информацию». Я сделал паузу, чтобы подчеркнуть свои слова, и продолжил: «А другой вариант — провести еще несколько занятий в надежде, что рано или поздно она расслабится». Нахмурившись, Олсон переспросил: «Расслабиться? Что это значит?» «Я имею в виду, что рано или поздно выдастся минутка, когда миссис Маршалл не будет так занята, я смогу спросить ее, какого она мнения о Викстеде. Возможно, мне даже удастся узнать, что она собирается делать в случае смерти мужа». Я взглянул Пинеру прямо в глаза. «Ведь эта информация вам и нужна, правильно?» Дергая себя за усы, Пинер кивнул. «Именно это нам и нужно, Кейт. Ты собирался продолжать с ней занятия по вождению. Так продолжай. Олсон заерзал. Минутку. Если мистер Девери так уверен, что она не сможет водить машину... Он умолк и посмотрел на Мейсона. Я не уверен, что смогу это одобрить. Фрэнк мой клиент. Если, по мнению мистера Девери, миссис Маршалл не сможет сдать экзамен, я считаю, что Фрэнк должен об этом сдать. Опередив Мейсона, я сказал. Отлично, я только хотел быть полезным. Хорошо, мистер Олсон, как только Фрэнк вечером приедет домой, я позвоню ему и расскажу, как обстоит дело. Нет, подождите, поспешно вмешался Мейсон. Давайте не будем торопиться. Мы хотим узнать, что миссис Маршалл думает о нашем городе. Ответь мне на один вопрос, Кейт. Ты абсолютно уверен, что миссис Маршалл не сможет сдать экзамен? Я чуть не рассмеялся. Именно этого вопроса я и ждал. Разве можно быть абсолютно уверенным в чем бы то ни было? Нет, может быть, и сдаст, хотя я сильно сомневаюсь. Так почему бы тебе не провести с ней еще несколько занятий и в удобную минуту не задать пару вопросов? — спросил Мейсон. Как насчет этого? Я покосился на Олсона. Я буду только рад, если смогу помочь. Скажите мне, чего вы хотите, и я это сделаю. Пиннер хлопнул ладонью по столу, заставив стаканы подпрыгнуть. Том нашел выход. Олсон колебался, но потом кивнул. От нескольких лишних занятий никакого вреда не будет. Почему бы и нет? Мейсон положил руку мне на плечо. Продолжай занятия, Кейт. Давайте соберемся здесь в пятницу вечером. У тебя будут еще 3 дня. И тогда, если ты придешь к выводу, что она все-таки не сможет сдать экзамен, ты скажешь об этом Фрэнку. Он заговорщицки мне улыбнулся. А тем временем постарайся выведать то, что нам нужно. Джентльмены, вы можете на меня положиться. Я допил пиво. Значит, в пятницу в 6 вечера. Договорились, подтвердил Пиннер. Сегодня у меня свободный день. Я встал. Если не возражаете, я пойду искупаться. На прощание я улыбнулся. До пятницы. Мы пожали друг другу руки, и, помахав рукой Джо, я направился к своей машине. Меньше всего на свете мне хотелось купаться. Все, на что я был способен, рухнуть на кровать и надеяться, что силы постепенно вернутся ко мне. Любить Бет было все равно, что угодить в работающую бетономешалку.